Внимательно слушая Сталина, Жуков вдруг явственно увидел лицо маршала Тухачевского, его длинные оленьи глаза. Когда тот излагал в наркомате обороны свою концепцию танковых атак сильными моторизованными соединениями, «Только доказал фашистам нашу силу», — говорил он тогда, — «лишь вооружил Красную Армию совершенной научной доктриной, базирующейся на передовой технике середины 20 века, мы сделаем войну невозможной, ибо гитлеровцы боятся только одного — монолитной силы, им противостоящей. Они словно грифы слетаются на запах крови. Нацисты почувствовали Франко. Они увидали разлад между коммунистами, анархистами и центристами. Вот вам удар по Испании. Уважения от Гитлера не дождешься, он слишком ненавидит нас, но страх перед нашей силой сдержит его от агрессии». Сталин походил по кабинету, остановился возле окна, задумчиво спросил, словно бы и не ожидая ответа Жукова: «Любопытно до конца понять логику Гитлера и его окружения. Отчего они поддаются армиям западных союзников? Почему не намерены пальцем пошевелить, чтобы хоть как-то стабилизировать фронт на Рейне? А ведь могут, вполне могут. На что надеются, перебрасывая свои войска с запада на Одер? Даже если они соберут в Берлине миллион солдат, неужели Гитлер всерьез полагает, что это остановит нас? А если не Гитлер, то кто именно считает так среди его ближайших сотрудников? Или это есть попытка задержать нас до того момента, пока англоамериканцы не войдут в Берлин первыми? Вопрос престижа, а не сговора». Он обернулся к Жукову, медленно, словно бы крадучись, обошел большой стол, на котором царил строгий порядок. Журналы «Новый мир», «Знамя» и «Звезда» с разноцветными закладками сложены стопочкой. Также аккуратно лежали книги. Остановился возле своего стула с высокой спинкой. Садиться не стал, глухо спросил: «Когда наши войска смогут начать наступление? Когда сможем начать штурм Берлина?» Жуков ответил, что план штурма Берлина проработан в его штабе. Наступление Первого Белорусского фронта может начаться не позже, чем через 2 недели. Маршал Конев будет готов к этому же сроку. «Однако», — заключил Жуков, — «войска Рокоссовского, судя по всему, задержатся с окончательной ликвидацией противника в районе Данцига и Гдыни до середины апреля, и не смогут ударить одновременно с нами». Сталин снова походил по кабинету, потом вернулся к столу, пыхнул трубкой и заключил: «Что ж, придется начать операцию, не ожидая действий фронта Рокоссовского. Необходимо кардинальное решение». Звенья заговора. Мюллер положил на стол Бормана 5 страниц убористого, почти без интервалов, машинописного текста и сказал: «Думаю, этого более чем достаточно, Рейхслейтер». Борман читал быстро. Первый раз обычно по диагонали, делая на полях одному ему понятные пометки. Второй раз он проходился по тексту скрупулезно, с карандашом, обдумывая каждое слово, однако лишь в тех строчках, которые мог пустить в дело, на остальные не обращал более внимания. В этих 5 страницах Мюллер собрал и обобщил данные прослушивания разговоров Гудериана и Геллена, которые велись его службой последние дни по просьбе Бормана. Рейхслейтер сразу же отчеркнул целый ряд фраз. «Фюрер полностью деморализован. Преступление Гитлера с точки зрения законов войны заключено в том, что он до сих пор медлит с эвакуацией ставки в Альпийский редут. Гитлер не желает смотреть правде в глаза. Катастрофа, видимо, наступит в конце мая. Гитлер повинен в том, что мы проиграли выигранную кампанию. То, что Гитлер не разрешает эвакуировать группу армий из Курляндии, то, что он до сих пор не позволяет перебросить все войска с запада на восток, свидетельствует о том, что он совершенно оторвался от жизни.